Глава 6. Роза, крутясь перед зеркалом, в сотый раз приглаживала косу, отчего та растрепалась еще сильнее. Никита, не отставая от подруги, тянул руки к волосам. Оба очень нервничали. Мы собирались в выселки. Парень вез невесту знакомиться с родителями. Накапала в бокалы успокаивающих капелек и сунула в руки каждому. Никита выпил залпом, даже не глядя на содержимое. Розальва принюхалась и, кинув на меня благодарный взгляд, осушила бокал в два глотка. «Хватит прихорашиваться. Все уже давно готово. Вы оба прекрасно выглядите. Пора выезжать». Я вытолкала эту парочку на улицу. Скизи, оседланная и нагруженная очередной порцией подарков, уже ожидала у ворот. Матвей меланхолично наблюдал за птичками, прыгавшими по веткам дерева, росшего у ограды. Я закинула за спину рюкзак, полный колдовских зелий. Сегодня я буду раздавать их совершенно бесплатно от имени Никиты. Нужно поддержать имидж парня, повысить его самооценку в глазах односельчан. Но самый большой подарок лежал сейчас в поясной сумке парня. Братишка отложил ровно половину всех заработанных им в этом году монет в большой кожаный кошель. Это его подарок для родителей. И могу смело вам сказать, с этими деньгами они смогут считаться одними из самых зажиточных жителей выселок. Потрудились мы в этом году очень хорошо и заработали неплохо. Вторую половину монет парень отложил на свое обучение. Он категорически отказался брать у меня на это деньги, заявив, что мужчина должен зарабатывать сам и помогать женщинам, а не наоборот. «Правильный у меня братиш». Вышли за воротца. Провожал нас один Яков. Луговичка все последнее время круглосуточно проводила в саду, заявив, что ни на минуту не может оставить посадки таких редких и капризных растений, которые мы ей привезли. Ей пришлось устанавливать совершенно особый микроклимат в разных частях сада, разделив его на обособленные зоны. Я решила отдать ей один из небольших лазурнитовых накопителей, лежавших у меня в дорожной шкатулке, иначе она бы довела себя до полного магического опустошения. Теперь в нашем саду добавилась зона пустыни с очень засухоустойчивыми растениями, что-то похожее на джунгли с лианами и орхидеями, а в дальнем уголке было даже небольшое болотце. Никита забрался на мантикору, которая нетерпеливо порыкивала. Скизи хотелось поскорее полетать. После сытного завтрака она успела поваляться на травке, греясь на солнышке. Теперь большой кошке хотелось немного размяться. Мы с Розой запрыгнули на наши метелки и взлетели. Мантикора, радостно подпрыгнув, расправила крылья, взмывая в небо. Мы пристроились за ней уже привычным журавлиным клином, взяв курс на выселки. Уже минут через 10 мы были на месте. Сделав круг над деревней, давая ее жителям привыкнуть к нашему появлению, стали снижаться к домику родителей Никиты. По деревне испуганно забегали сельчане. Кажется, мы все же их напугали своим неожиданным появлением. Вот только хоть до деревни и недалеко, но идти пешком очень не хотелось, а другого транспорта у нас пока не было. Пусть привыкают. Первым перед домиком родителей приземлился Никита. Мы подождали немного, пока уляжется пыль, поднятая крыльями Скизи, и тоже спикировали вниз. Сначала на землю спрыгнул Матвей, потянулся, выгибая спинку и разминая лапы. За котом спешились и мы. Никита соскользнул вниз по боку мантикоры и теперь успокаивающе поглаживал ее по гриве. Львица с любопытством озиралась по сторонам. Особенно ее привлекла буренка за соседским забором. Не она ли стала прототипом имени для нашей лошадки? Помнится, Никита питал очень теплые чувства к соседской коровке, мечтая о такой животинке в хозяйстве. Из домика вышел мужчина. За его спиной жалась худенькая женщина. «Батюшка, матушка!» Никита бросился к ним, загребая обоих в охапку, стискивая в объятиях. Я даже расчувствовалась. Где же мои родители? Увижу ли я их? Обниму ли? Вокруг уже собралась небольшая толпа. Опасаясь подойти поближе, они настороженно наблюдали за нами издалека. Родители Никиты никак не могли поверить, что этот широкоплечий красавец в богатой городской одежде — их родной сын. А он, не давая им времени опомниться, шок, это по-нашему, схватил за руку Розу и потащил за собой. «Батюшка, матушка, познакомьтесь, это Розальва, моя невеста, она ведьма». «Ох, ну зачем же так сразу, как обухом по голове? Они еще от первого шока не отошли, а тут второй точный удар, чуть не добил бедных родителей. Женщина слегка пошатнулась, я подскочила и придержала ее под руку, а мужчина схватился за грудь. Пришлось брать ситуацию в свои руки. «Пойдемте в дом, нечего на улице стоять. Можно и по рюмочке выпить, за свиданьице. Матвей, присмотри за Скизи». Не то чтобы я опасалась за Мантикору, ей точно никто плохого не сделает, побояться. А вот за ее любопытство очень даже. Любопытная кошка может очень напугать местных жителей. Да и ее внимание к соседской коровке слегка напрягало. Все же моя кошечка — хищник. Когда вошли в домишко, скомандовала. «Никита, быстро воды и стаканы». Стаканов в избушке, видно, отродясь не бывало. Никитка нашел на полках пару деревянных кружек, зачерпнул в них воды из стоящей на скамеечке бодейки и поставил передо мной на стол. А я уже успела достать из рюкзака склянки с успокаивающими каплями и укрепляющей настойкой. Накапала зелье в кружке и протянула родителям, усаженным нами на лавку, да так и сидевшим там, рассеянно глядя на нашу суету. Через пару минут их попустила. Румянец вернулся на бледные лица. «Батюшка, матушка, вы что, не рады?» Никита расстроенно смотрел на родителей. «Рады мы, сыночка, рады. Да все неожиданно как-то. От тебя столько времени никакой весточки не было. А тут ты такой красивый, совсем взрослый стал». Матушка утерла глаза уголком платка. «Ох, матушка, я бы передал весточку-то. Только до нашей деревни некому ее доставить было. Ну что вы, все хорошо у меня, у нас», — поправился он. «А теперь и у вас хорошо все будет. Я денег немного заработал для вас, вот». Парень вытащил из сумки кошель и высыпал содержимое на стол. «Немного?» — растерянно повторила за ним матушка, глядя на кучу монет. «Немного». А отец взял в руки несколько монет, недоверчиво покрутил их в руках и высыпал назад в кучу. Настороженно поднял глаза на парня и сказал. «Сына, да на это полдеревни купить можно. Откуда у тебя столько денег?» «Ну вот, они что, про своего сына что-то недоброе подумали? Хотя их можно понять. Они таких денег отродясь не видели и даже представить не могут, что их мог заработать тот самый худой и долговязый мальчишка, которого они год назад отдали в услужение ведьме. Заработал он их, заработал, и заработает еще больше. Он теперь управляющий аптекой в самой столице. Никита теперь и грамоте обучен, и торговое дело у него спорится. Будет у него и дом в столице, и дело прибыльное. И невеста у него умница-красавица. В самой столичной академии магии обучается. Будут внуки к вам из столицы в гости ездить. Не знаю, перспективы принимать в гости будущих внуков, или они просто еще не успели отойти от шока, но, кажется, родители уже смирились с тем, что сын у них теперь непростой деревенский парнишка. «Убирайте деньги в кошель, да давайте стол накрывать. Встречу праздновать будем», — командовала я. «Есть ли в деревне тот, кто сможет нам быстро стол накрыть, мясо там запечь, пирогов организовать?» «И сметанки с молочком», — послышалось от порога. Это Матвей в дверях нарисовался. «Матвей, я где тебе велела быть?» «Там Скизи, одна!» «Да что ей сделается?» «Ей-то ничего не сделается, а вот соседской буренке очень даже может быть. Останешься ты без сметаны». «Ладно, ладно, что расшумелось, пошел я». Кот выскользнул на улицу. «Да я сейчас сама!» Матушка вскочила и засуетилась у печи. «Ну что вы, матушка!» Здесь уже Роза к ней подскочила. «Вы только позовите, кого нужно, и мы сами все сделаем, а вы отдыхайте». Никита с матушкой и Розой вышли на улицу. «Ну, раз подруга взяла все в свои руки, мне можно самоустраниться. Она и без моей помощи теперь все организует». Я подсела поближе к Никитиному отцу. Потихоньку стала прощупывать его ауру. Ну вот не нравится мне болезненный цвет его лица. А сама начала нахваливать ему сына. Какой он работящий и умница, и я без него как без рук. А вот тут ни грамма душой не покривила. Не представляю даже, что бы я делала без моего названного братца. Потихоньку подправила нити ауры мужчины и составила в уме список зелий, которые следует ему прописать. В это время с улицы послышался шум. В дом вернулись Никита с Розой, несшие полные корзины вкусняшек. За ними, немного глуповато, но счастливо улыбаясь, шла маменька. А ведь она еще совсем не старая и симпатичная женщина. Ее бы только слегка подлечить, накормить и приодеть. Но ничего, мы это исправим. Вот Роза и займется своей будущей родственницей. А если уж что и попадало в ее цепкие пальчики, то это уже точно будет сделано. За матушкой в горницу вошли еще две смешливые девушки, смущенно жавшиеся друг к другу и стрелявшие вокруг любопытными глазками. Они тоже несли корзины со съестным. Судя по тому, что за одной из них увязался кот, в ее корзине была вожделенная им сметана. Заметив на себе мой взгляд, он заговорил, опередив меня. «Я мантикору за дом завел и соседям посоветовал всю живность попрятать, а кто не попрятали, сами виноваты». И он, гордо задрав хвост, прошествовал в дом, не отводя глаз от корзины. Роза командовала девицами. Вскоре уже стол был накрыт, незнамо откуда взявшийся скатертью. Появилась посуда, явно не хозяйская. Я поняла это потому, как бережно матушка провела пальцами по узорчатой тарелке. «Вот это я понимаю размах. Молодец, Розальва, это по-нашему. Пусть в деревне сразу уяснят, что эта семья теперь под защитой ведьм и средствами более не обделена. Могут себе позволить и богатую утварь, и помощниц по дому». «А подарки? Мы же подарки чуть не забыли», — опомнился Никитос. «Да вон они у порожка лежат». Кот ткнул лапой в сторону сваленных у порога мешков. С его усов уже свешивались белоснежные капельки сметаны. Мы действительно чуть про подарки не забыли. Даже со скизи не сняли. Вот мне теперь интересно, кто их с мантикоры снял и в дом занес. Или я еще что про своего кота не знаю? Он до сих пор не спешил открывать передо мной всех своих секретов. А кот ведь он непростой. Я об этом никогда не забывала. Никита с Розой бросились выкладывать из мешков красиво упакованные свертки, перевязанные яркой тесьмой и шелковыми лентами. «Так, я здесь уже все видела, это надолго. Мешки-то забиты под завязку». Я потихоньку выскользнула на улицу, не забыв прихватить с собой свой рюкзачок. «У меня дела». Кот, слизнув капельки с усов, тихо скользнул за мной. В толпе, которая и не думала расходиться, справедливо ожидающей продолжения, углядела местного старосту. Григорий Иванович нисколько не изменился с нашей последней встречи год назад. Даже одежка кажется та же. Пошла в его сторону, нацепив самую свою благожелательную улыбку. «Доброго денечка, Григорий Иванович! Я к вам по делу. Отойдем?» Староста подбоченился, кивнул мне с важным видом. «По делу я завсегда, госпожа ведьма». Мы отошли подальше от толпы, бросающей в нашу сторону любопытные взгляды. «Григорий Иванович, я из путешествия недавно воротилась, а дома припасов совсем почти не осталось. А я на медне гостей ожидаю. Все маги молодые, прожорливые. Мне бы припасы пополнить. Вот список». Я протянула старости листок бумаги, исписанный с двух сторон ровным почерком. Старалась поразборчивее, чтоб не перепутали ничего. «И доставку в мою избушку бы организовать. Сами видите, какой у нас транспорт». Тут вперед вышел Матвей. «И ежедневную доставку молочка и сметанки тоже». «Да», — поддержала я кота. «Доставку свежих молочных продуктов, яиц и мяса для мантикоры. С кем в деревне можно договориться? Вы же знаете, я оплатой не обижу». «Да что искать-то? Сынишка мой приносить будет». На то мы порешили. В руки старосты перекочевал увесистый кошель с монетами. Настроение у Григория Ивановича стремительно подскочило. Он так и лучился благодушием. Мы вернулись ближе к толпе, и в наступившей тишине я объявила. «Сельчане! Никита Гаврилович попросил меня помочь всем болезным и страждущим. Бесплатно!» После последнего моего слова в толпе послышался ропот. И односельчане Никитки бросились ко мне. Я аж испугалась. Снесут! Хорошо староста, зная своих подопечных, встал, заслонив меня своей спиной, и подбоченясь гаркнул. «Куда прете? А ну, быстро в очередь встали! Васька, принеси скамейку для госпожи ведьмы!» Быстро организовалась очередь. Правда, то тут, то там пытались пролезть вперед особо наглые кумушки, уверяя, что им больше надобно. Передо мной появился колченогий стул и небольшая скамья. Выставив на столик зелье из рюкзака, я приступила к приему на свежем воздухе. Все долгие разговоры пресекала на корню. Некогда мне здесь все деревенские сплетни выслушивать. А многим хотелось поговорить, рассказать о наболевшем, пожаловаться на соседей. Тем более, что я накрывала нас с пациентом куполом неслышимости. Врачебная тайна. К Когда меня, особо не слушая, пытались все-таки заговорить, тут же рявкал Матвей, как бы невзначай выпуская из мягкой лапы острые, как кинжалы, когти, проходясь по ним розовым язычком. Обычно этого зрелища хватало, чтобы очередная болтушка, схватив приписанное ей зелье, ретировалась, уступая место следующему пациенту. Вымотали они меня знатно. Когда я вернулась в домик родителей Никиты, там была тишь и благодать. На плечах маменьки красовалась новая расписная шаль, на шее яркие бусы. Батюшка щеголял новой рубахой и жилетом гномьей выделки, а на его ногах поблескивали лаковые сапожки, коих даже у старосты никогда не бывало. Никита велел им прикупить лошадку и ездить закупаться товаром в бережки. И чтоб за деньги не беспокоились, он еще привезет. Тем более, если родители смогут добираться до бережков, туда он и весточку послать может, и монет с нарочным выслать. Друзья оставили для нас с Матвеем на столе несколько тарелочек с обедом, заботливо прикрыв полотенчиком. Пообедав, пошла кормить Мантикору. Заскучав в одиночестве, Скизи дрыхла на заднем дворе, за домом, засунув голову под крыло. В выселках мы загостились до самого вечера, лишь на закате засобиравшись в обратный путь. Староста уже подсуетился и принес к крыльцу корзину со свежим молоком, пару десятков яиц и несколько кур, уже ощипанных и потрошенных. Обещал завтра барашка заколоть. «Да, чувствую, моя Мантикора оставит деревню совсем без живности, а она ею и так не богата. Пойду с утреца на поклон к хранителю леса. Попрошу у дедушки разрешение на охоту. И нам практика, и Скизи подножный корм будет». Дома за калиткой обеспокоенно вышагивал домовой. «Яков, что случилось? Ты что здесь?» «Да тебя, хозяйка, дожидаю. Гонцы приезжали, депешу вот оставили». Домовой протянул скрученное в трубочку послание. Пока Никита разгружал и отводил Скизи в конюшню, вошла в дом, взмахом руки зажгла свечи. Письмо оказалось от наших соседей из Каменки. Медведи уже прознали о моем приезде и приглашали в гости. Ну вот, поход в лес откладывается. Ладно, на завтра кормом для Скизи разживемся в медвежьей деревне. У них там мясо всегда вдосталь. А теперь на боковую. Ох, и вымотали меня Никиткины односельчане. Поднялась в спальню одна. Матвей остался в горнице в ожидании ужина. Голод пересилил. Уже позже, сквозь сон, почувствовала, как его пушистая тушка привалилась ко мне горячим боком.